Глава 18. Роксану мучает ревность. Спустя неделю после того, как я переехала в комнату Махмуда, он вынужден был уехать по делам. Мой повелитель очень долго сокрушался над тем, что не сможет взять меня с собой. Махмуд сказал мне, что я могу делать то, что я хочу. Ко мне была представлена служанка, которая должна была выполнять все мои приказы. Махмуд планировал уехать с самого утра. В день его отъезда я проснулась от поцелуев и нежных поглаживаний. Я открыла глаза и улыбнулась ему. «Роксана, совсем скоро я покину тебя. Мне очень жаль. Не знаю, сколько времени у меня займет весь путь. Я должен срочно решить вопросы государственной важности», — сказал Махмуд. «Я буду очень скучать, мой повелитель, и ждать тебя», — ответила я и провела рукой по его телу. Почувствовав его напряженный фалос, я стала нежно поглаживать его. Махмуд начал глубже и реже дышать, его глаза стали мутными. Я прижалась к его телу своей обнаженной грудью, продолжая ласкать рукой член. «Роксана, я хочу тебя», — прошептал Махмуд, перевернул меня на живот. От чувства того, что над тобой имеют власть и что ты вызываешь у мужчины сильные эмоции, я потекла. Меня очень заводил мой любовник. Махмуд был темпераментным мужчиной, ярко показывая все, что он чувствует. Это очень возбуждало. Он раздвинул мои ноги и примкнул губами к моей промежности. Я прогнулась в пояснице, давая ему возможность глубже проникнуть в меня языком. Махмуд творил волшебство. Через пару минут я почувствовала прилив сладкой истомы, а потом яркий оргазм. Ему нравилось слышать мои стоны и видеть, как я извиваюсь от удовольствия от его манипуляций. Он вошел в меня и, прижавшись губами к моей щеке, начал неистово любить. Я максимально подняла бедра, поменяв угол наклона, и застонала еще громче. «Роксана, я хочу еще немного продержаться. Твои крики заставляют меня кончить прямо сейчас», — прошептал Махмуд срывающимся голосом. Я только рассмеялась на это. То, что делал со мной мой повелитель, заставляло мое тело петь песню любви. Я стонала и извивалась, выгибая попку, навстречу жестким толчкам его члена. Он брал меня как и где хотел, и это очень мне нравилось. Между нами не было никаких ограничений, не было никаких «нет» и «нельзя». В наших отношениях было можно все. И мне постоянно хотелось его еще больше. Раньше я не задумывалась над тем, что близость между мужчиной и женщиной может быть настолько сладкой. Когда мы полностью насытились друг другом, Махмуд лег на спину, а я прилегла ему на грудь. Он гладил меня по голове, водил рукой по моим волосам, пропуская их через свои пальцы. Мы лежали и молчали, и даже в этот момент нам с ним было хорошо. «Роксана, теперь мне действительно пора. Мои слуги и охрана давно меня уже ждут», — сказал Махмуд и встал с кровати. «Пока меня не будет, ты можешь встретиться с подругами». «Я буду тебя очень ждать», — прошептала я и игриво откинула одеяло, еще раз продемонстрировав Махмуду мое прекрасное молодое тело. Он закусил губу и тяжело вздохнул. Я знала, что ему уже пора, но все равно хотела его еще немного помучить. Я ловила особый кайф от такой его реакции. Чувствовать себя желанной, дорогим тебе мужчиной было очень приятно. Еще я понимала, что, возможно, там, куда он едет, ему могут подарить новую наложницу или предложить провести ночь с какой-нибудь красивой девушкой. Мне очень хотелось, чтобы все мысли Махмуда были заняты только мной, и он не видел прелести других женщин. «Роксана, ты очень коварная. Я и так не могу думать ни о ком другом с того момента, как увидел тебя год назад». «Неправда, мой повелитель, ты женился на Гульзифе и приглашал в свои покои других женщин», — сказала я, надув губы. Мне действительно стало грустно и обидно от этой мысли. Я положила голову на подушку и прикрыла глаза. Скоро Махмуд уедет, я останусь совершенно одна. Я знала уже сейчас, что обязательно буду мучиться от ревности, представляя своего любимого в объятиях других женщин. «Там не будет женщин, Роксана, если ты так печалишься об этом», — сказал Махмуд. «Мы встречаемся, но не во дворце, так что можешь быть спокойна. Я не привезу с собой новую наложницу». От этих слов я прикусила нижнюю губу. Мне стало стыдно, что Махмуд прочел мои мысли и почувствовал, что я умираю от ревности. Я понимала, что это все от неуверенности в себе и своем положении рядом с повелителем. Пока я была для него просто новой любовницей и очередным свежим телом его кровати. На многое я рассчитывать не могла. Мне надо было срочно упрочить свое положение в его жизни, в сердце и судьбе. Поиском ответа на этот вопрос я и решила заняться, пока Махмуд будет отсутствовать. Я и не думала о том, что другим женщинам тоже было обидно от того, что повелитель вот уже неделю делит со мной свое ложе. Его жена сходит с ума от ревности, а Лейла, поняв, что просто не зацепила его, строила планы по устранению меня. Сейчас, лежа на шелковых простынях постели Махмуда, я и не догадывалась, что тогда, когда я останусь без его покровительства, меня ждут неприятности. Махмуд уехал, я поцеловала его на прощание, прошептав на ухо, что буду с нетерпением ждать его возвращения. Потом я позавтракала, приняла ванную и отправилась проведать своих подруг и Мане.